Арзамас представляет курс Александра Погребняка «Главные философские вопросы. Сезон 7. Почему нам так много нужно?» Лекция 4. 19 век. Как символы и товары начали управлять человеком. Начало 19 века в истории западного мира связано прежде всего с наполеоновскими войнами. Наполеоновская империя возникла в результате того процесса, который начался с Великой Французской революции. И многие идеи Французской революции, а это идеи просвещения, идеи свободы, несмотря на имперскую форму правления, которую выбрал Наполеон, все равно составили интеллектуальный бэкграунд наполеоновского правления, и в результате войн и завоеваний Наполеон распространял эти идеи по Европе. Философии, исторической миссии Наполеона в какой-то мере соответствовала философская система Гегеля. По крайней мере, сам Гегель полагал, что в лице Наполеона на сцену мировой истории выходит то, что Гегель называл абсолютным духом. Абсолютный дух — это мировой разум, но не какой-то абстрактный разум, который находится где-то на небесах, а общечеловеческий разум, который реализуют себя в реальном историческом процессе. Многие тысячи лет человеческой истории, с точки зрения Гегеля, приводят к тому, что человеческий разум обретает реальное господство в мире. В чем выражается тот исторический процесс, который приводит к вот этому господству абсолютного духа или мирового разума, воплощенного в фигуре Наполеона? Этот процесс связан прежде всего с непрерывной борьбой людей друг с другом. Эта борьба часто носит иррациональный, кровавый характер, но, говорит Гегель, человеческий разум достигает своих целей, не отбрасывая все неразумное, а наоборот, используя его в своих целях. Гегель называет это отрицанием отрицания. Логика вот такого исторического процесса с точки зрения Гегеля является логикой диалектической, в том смысле, что она не исключает, не отбрасывает противоречия, а наоборот, видит эти противоречия в реальности. Это могут быть политические, экономические, культурные противоречия. Через разрешение, преодоление этих противоречий разум достигает своего высшего господства. Вот такая философская концепция была воплощена в очень влиятельном сочинении Гегеля «Феноменология духа». В 1807 году эта книга выходит, как раз в том году, когда Наполеон завоевывает Пруссию, где Гегель жил. Для нас важно то, что Гегель, пожалуй, впервые в истории философии тему потребления, конечно, связанную с производством и трудом, перестает рассматривать как исключительно прикладной сюжет и помещает эту тему в центр своей философской системы. Дело в том, что с его точки зрения человек как субъект труда и человек как субъект потребления — это две позиции, которые лежат в основе самой сущности человеческого бытия. Важно, что сущность, по Гегелю, всегда имеет в первую очередь форму конфликта, оппозиции, противоречия. То есть сущность — это не что-то стабильное, статичное, которое лежит в основе каких-то чисто внешних и несущественных поверхностных различий. Нет, как раз сущность — это раскол в самом сердце явления, и поэтому сущность человека, по Гегелю, это как раз разрыв внутри самой человеческой природы. Человек — существо самопротиворечивое, и именно поэтому у человека есть история. Он должен это противоречие выразить, осознать, обострить и каким-то образом разрешить. Подробный анализ вот этого диалектического развития человека мы находим в феноменологии духа Гегеля, и центральным этапом этого развития является так называемая диалектика раба и господина. Вкратце, ход мысли Гегеля здесь такой. Во-первых, в чем выражается сущность человека? Гегель говорит, что сущность человека — это прежде всего его способность к самосознанию, то есть способность не только осознавать внешние предметы, но и направлять сознание на себя самого. В языке это выражается нашей способностью говорить о себе «я» и тем самым противопоставлять себя всему остальному миру. Но возникает вопрос, а в чем истинное содержание нашего «я»? Это ж не просто пустая буква алфавита. За ней должно что-то стоять. И вот с точки зрения Гегеля, свое истинное «я» человек обретает не благодаря какому-то одинокому думанию о себе, размышлению наедине с собой. Нет, это истинное «я» возникает в момент встречи с другим человеком. При этом эта встреча, с точки зрения Гегеля, носит очень конфликтный характер. Гегель прямо говорит, что только в той мере, в какой между одним человеком и другим возникает борьба не на жизнь, а на смерть, только в этом случае человек может действительно обрести свое истинное, подлинное «я». Почему для Гегеля так важна вот эта борьба не на жизнь, а на смерть? Потому что само «я» есть нечто единственное, исключительное. А здесь есть два претендента на то, чтобы заявить свои исключительные права на то, чтобы называться «я», «я» с большой буквы. Вот это обостренное отношение к своему «я» как к чему-то исключительному связано по Гегелю с тем, что человек, в отличие от животного, свою жизнь выражает не столько на уровне естественных потребностей, то есть не на уровне нужды в каких-то средствах поддержания жизни, а на уровне желания. Человеческое желание не совпадает с естественными потребностями. Если потребности — это нужда в средствах поддержания жизни, то целью желания является признание своей исключительности. Самый простой пример из русской классики — это знаменитые слова Раскольникова: «Тварь ли я дрожащая или право имею?» Объекты подлинно человеческого потребления не столько имеют природный характер, сколько наделены культурно-символическим значением. Речь может идти, например, о каких-то престижных благах, о каких-то статусных благах, вообще о всем том, что имеет символический характер. Не случайно, например, на поле боя солдаты могут сражаться, проливать кровь за знамя, которое в природном смысле является просто куском материи, а в символическом смысле является очень важной вещью, ради которой люди готовы умирать. Итак, борьба за признание — это то, что лежит в основе человеческого «я», его самосознания. Еще один замечательный пример мы можем найти в фильме «Антониони. Фотоувеличение». Там есть одна сцена, когда главный герой, спасая свою жизнь от преследователей, случайно оказывается на рок-концерте. В этот момент солист разбивает свою гитару и кидает гриф в центр толпы. Происходит борьба за вот этот трофей, и наш герой, которому на самом деле до музыки и до этого концерта не было и нет никакого дела, тем не менее завладевает в борьбе этим грифом, а потом, выбегая на улицу, смотрит на эту бессмысленную деревяшку в своих руках, кидает ее на асфальт, тем самым демонстрируя совершенную никчемность вот этого объекта, выпавшего из контекста борьбы за признание. «Так вот, — говорит Гегель, — тот, кто в этой борьбе за вот эту престижную вещь, чем бы она ни была, готов рисковать своей жизнью, становится господином. Господин — это тот, чье «я», чей исключительный статус признается другим. Господин — это тот, кто имеет право. Тот же, кто не идет на риск, кто предпочитает здоровье и жизнь, а не вот это символическое признание своего исключительного статуса, становится рабом, слугой. Его «я» лишено всякого призвания. Не случайно еще древние греки называли рабов говорящими автоматами или говорящими вещами. Что на содержательном уровне отличает господина и раба? То, что господину теперь принадлежит право потребления, то есть конечного, финального распоряжения судьбой вещей. В отличие же от него, раб должен трудиться. Кстати говоря, когда Гегель говорит «господин и раб», не надо понимать, что речь идет исключительно о рабовладельческом строе. Даже в современном мире, конечно, в переносном смысле, но в разных контекстах люди оказываются в ситуации начальников, подчиненных и тому подобное. Что-то от изначальной оппозиции раба и господина во всем этом, безусловно, присутствует. «Труд, — говорит Гегель, — это заторможенное желание, это, если угодно, отложенное потребление, в то время как потребление, которым занят господин, — это немедленное упразднение вещи, разрушение, истребление вещи и так далее. Но вот такое вот распределение функций между двумя людьми, когда один является исключительно трудящимся, а другой исключительно потребителем, само содержит в себе внутреннее противоречие. Дело в том, говорит Гегель, что раб по сути дела, оказывается господином своего господина, потому что все, что потребляет господин, создано трудом раба. И господин оказывается в зависимости от своего раба. И в этом смысле рабом своего раба. Разумеется, вот эта конфликтная противоречивая ситуация требует своего разрешения. То есть на каком-то новом историческом уровне раб должен преодолеть свой страх смерти, который заставляет его трудиться, и лишить господина его привилегий. То есть логика истории, говорит Гегель, приводит к тому, что в какой-то момент должно произойти завоевание права быть одновременно и производителем, и потребителем, то есть быть субъектом всего экономического процесса, а не только его части. Обретение рабом не просто статуса господина, а такого положения, в котором оппозиция раба-производителя и господина-потребителя преодолевается, происходит как раз в результате французской революции. Важно для Гегеля, что в результате этого революционного преодоления производство и потребление теперь оказываются не центральными конфликтными понятиями, а они приобретают служебные функции. На работе мы по-прежнему можем быть начальниками и подчиненными, но на гораздо более высоком уровне, на уровне исторических действий государства, например, на уровне военных действий или культурной политики государства, все граждане, вне зависимости от своих экономических ролей, являются равноправными. Как мы видим, здесь Гегель по-своему пытается уже в новое время, в XIX веке, реабилитировать, возродить античное представление о том, что экономика, экономическая деятельность, производство и потребление должны быть подчинены более высокой сфере политики. В сочинении «Философия права» Гегель как раз очень подробно анализирует потребление и сферу потребностей в разделе, который связан с понятием гражданского общества. Что такое гражданское общество по Гегелю? Это часть государства. Если угодно, это его материальная основа. Гегель называет гражданское общество государством нужды и рассудка. На этом уровне люди объединены исключительно материальными интересами. И, говорит Гегель, если бы государство исчерпывалось экономическим уровнем гражданского общества, то никакой подлинной идентичности в человеческом обществе не возникало. Почему? Например, потому, говорит Гегель, что в мире экономики, нацеленной на потребление, мы можем, конечно, представить себе прогрессивное улучшение. Люди потребляют все больше, живут все комфортнее. Тонкое рафинированное потребление смягчает грубость естественных нужд. Но что такое комфорт, если бы мы представили его в качестве последней инстанции человеческой жизни? По сути дела, это дурная бесконечность удобств. Стремление к комфорту бесконечно потому, что каждое удобство есть в некотором смысле и неудобство. Поэтому для одних средств комфорта нам нужны другие средства, и так до бесконечности. Именно поэтому, говорит Гегель, необходимо всегда переходить на более высокий уровень, где потребление, комфорт уже не столь важны, потому что на этом более высоком уровне люди заняты деятельностью, носящей идеальный символический характер. То, что имеет в виду здесь Гегель, это прежде всего занятие делами государства, служба, военная служба, участие в международных отношениях, когда, борясь за признание, государство может достичь какого-то исключительного статуса. Но не все в течение XIX века соглашались с идеализмом Гегеля. Идеализм Гегеля в целом состоит в том, что он считал вот эти базовые экономические противоречия труда и потребления – в принципе, разрешенными, как бы оставленными в прошлом. Но были философы, которые считали, что на самом деле эти противоречия отнюдь не разрешены, а наоборот, обострены. В качестве примеров таких замечательных мыслителей давайте коротко поговорим о Шарле Фурье и Карле Марксе. Шарль Фурье — это замечательный персонаж. Обычно его вписывают в такую достаточно скучную рубрику «социалист-утопист», хотя, если почитать его тексты, мы увидим гениального писателя с совершенно безумной игрой воображения, очень необычным языком и огромной палитрой неординарных мыслей, касающихся всех сторон общественной жизни человека. Например, Андре Бретон лидер сюрреалистов в 20 веке включил Фурье в свою антологию черного юмора, как гениального писателя и предтечу сюрреализма. Что критикует Фурье в первую очередь? Он критикует современную цивилизацию. Цивилизация он называет современное состояние человечества. И в этом состоянии Фурье возмущают прежде всего две вещи. Это недопроизводство и недопотребление. Дело не только в нехватке товаров, но и не в высоком качестве этих товаров. Фурье был житель французской глубинки, но, будучи в Париже, он был недоволен качеством, например, продуктов питания, которые находил на рынке Парижа. Но еще более важно, что сам процесс производства и потребления не может, с точки зрения Фурье, полностью удовлетворить человека как существо, которое хочет максимально осмысленной, привлекательной, эстетически интересной деятельности. Поэтому, говорит Фурье, конечно, необходимо преодолеть пороки цивилизации и создать новый тип общества, которое называют обществом гармонии. При этом банальное слово «гармония» Фурье наполняет совершенно небанальным содержанием. Прежде всего, необходимо объединить производство и потребление в некий единый процесс. Не противопоставлять их друг другу, а сделать так, чтобы они были органично связаны. Дело в том, что при цивилизации и производство, и потребление не задействуют всю ту палитру чувств и страстей, которые есть в человеческой природе. То есть в большинстве случаев удовольствие от потребления достаточно ограничены, а труд, как правило, вообще связан со страданием, с ощущением несвободы, претерпеванием каких-то мук, лишений и тому подобное. Большая же часть человеческих страстей с точки зрения цивилизации оказываются либо вообще не у дел, либо рассматриваются как вредные для того же самого производства. Например, люди любят отдыхать, лениться, люди могут быть любопытны, они могут быть неусидчивы, им хочется постоянно менять род деятельности. Цивилизация со всем этим борется и загоняет человека в рамки какого-то единственного занятия, которому он должен отдавать все свое время. Общество гармонии, говорит Фурье, должно подчинить экономику полному развитию всех человеческих страстей. При этом эти страсти представляют с точки зрения Фурье некоторую систему. Множество частных страстей объединяются тремя страстями, которые Фурье называет страстями распределительными. Это как бы страсти более высокого уровня, которые связывают, синтезируют множество других страстей, придавая этим страстям определенное настроение. Фурье выделяет три такие распределительные страсти, называя их, как всегда, очень красиво. Первое — это папиона, это страсть, подобная жизни мотылька, который порхает с цветка на цветок. Тяга к разнообразию и контрастам. Например, прожигатели жизни, говорит Фурье, полностью отдаются именно вот такой страсти. Вторая страсть — это каббалиста. Это страсть к завязыванию интриг. Кабинетная тайная политика и прочее-прочее. И, наконец, третья страсть — это композита. Она связана с порывом воображения, романтическим настроением, экзальтацией. Вот если, говорит Фурье, в основу экономической жизни общества положить всю эту палитру страстей, то мы на самом деле получим бесконечное умножение возможностей человека производить и потреблять. Это выглядит достаточно сухо, но если привести те примеры, которые изобретает Фурье, мы увидим, насколько это по меньшей мере необычно. Например, говорит Фурье, в современном обществе, в цивилизации, одним из самых непрестижных, отталкивающих видов занятий является уборка, очистные сооружения, уничтожение нечистот и так далее. Как будет решена эта проблема в обществе гармонии? Дело в том, говорит Фурье, что примерно 2/3 маленьких мальчиков и девочек и 1/3 стариков и старух, у них есть естественная склонность к тому, чтобы копаться в нечистотах. Так вот, надо объединить этих детей и этих стариков в банды, которые будут соревноваться друг с другом, посадить их на маленьких лошадок, каждая банда будет возглавлена своим ханом, И в тот момент, как, например, на дороге будет замечена с наблюдательной вышки какая-нибудь дрянь, ну, например, какие-нибудь неприятные насекомые, червяки, жабы, все это примеры Фурье, то бьют в барабаны, трубят в трубы, маленькие банды садятся на своих лошадей и наперегонки скачут к этому месту, чтобы искоренить, например, какое-то зловредное, присмыкающееся. Первый, кто это делает, ставит флажок, и на вечерней службе победившей банде отдают дань почета. То есть мы видим, что неприятная работа здесь приобретает характер вот такого игрового, построенного на внутренней интриге, на энтузиазме, творческого времяпрепровождения. И более того, мы видим, что в этой деятельности люди одновременно и производят, и потребляют. Они, например, производят чистоту, но потребляют праздничный, ритуальный, спортивный, соревновательный, веселый характер деятельности. Другой замечательный пример. Представим себе, говорит Фурье, бедного отца семейства в современной цивилизации. У него есть дочь на выданье, но эту дочь никто не берет, потому что она любит чеснок, но не любит грамматику. В обществе гармонии, конечно, эта проблема будет очень быстро решена с помощью правильно завязанной интриги. Просто-напросто за общим столом, ну а в обществе гармонии люди будут жить вместе, так называемых фаланстерах, данная девушка будет посажена напротив какого-нибудь приехавшего с гастролями поэта. Сидя перед поэтом, она в какой-то момент не удержится от того, чтобы начать поедать чеснок, но поэт, увидев это, вместо того, чтобы выразить свое недовольство, тут же начнет слагать оду в честь поедательницы чеснока, тем самым заинтересует ее поэзией, а через поэзию и грамматикой, и в какой-то момент эта девушка предпочтет грамматику чесноку, и вот проблема таким образом будет решена. Как мы понимаем, вот такими экзотическими и действительно сюрреалистическими, часто гомерически смешными примерами Фурье отпугнул многих серьезных ученых и отпугивает их до сих пор. Хотя, конечно, мы должны понимать, что идеи часто могут быть выражены вот и в такой необычной форме, но при этом быть достаточно глубокими. Повторяю, актуальность Фурье состоит в том, что, по сути дела, развитие экономики, особенно на уровне маркетинга, потребления, сферы услуг и так далее, во многом идет по пути задействования всей палитры человеческих чувств, страстей, эмоций для того, чтобы создать, по крайней мере, образ более привлекательной работы и более привлекательного потребления. В качестве примера того, насколько Фурье мог бы быть актуален сейчас, можно еще вспомнить такую модную тему, которая будоражит сегодня умы многих, это тема харассмента. Понятно, что харассмент — это объект, если угодно, такого модного, престижного потребления. Потребляет ее по-разному, кто-то негодует, кто-то делает себе на этом имя, кто-то становится активистом, кто-то писателем и так далее. Что бы сказал по этому поводу Фурье? Кстати говоря, те, кто пишут о харассменте, часто подписываются как авторка. Так вот, использование женских и мужских окончаний для тех слов, для которых грамматика не предусматривает такого рода окончаний, как, например, и сама идея феминизма, это тоже авторские идеи Фурье. Но у Фурье, например, есть не только друидесса в дополнение к друиду, но у Фурье, например, есть и фей в дополнение к фее. То есть есть фея женского рода, но Фурье говорит, должен быть и фей в мужском роде. А вот что касается харассмента, то с точки зрения Фурье в обществе гармонии он был бы в принципе невозможен по одной простой причине. Потому что все многообразие эротических отношений, от, например, склонности к монашеской жизни и к полному игнорированию сексуальности, до разного рода полиаморных отношений, все это могло бы быть предусмотрено в обществе будущего, и страсть любого человека, какой бы экзотической она ни была, обязательно будет утолена. Таким образом, с точки зрения Фурье, главное, что позволяет преодолевать все пороки цивилизации, это принцип позитивности. Как можно меньше запретов, как можно меньше отрицания и как можно больше позитивности всех человеческих страстей и эмоций. Сегодня, как мы видим, такого рода проблемы часто решаются наоборот, путем запретов, моральных санкций, юридических ограничений и так далее. То есть человек опять загоняется в какие-то жесткие рамки, должен сдерживать свои эмоции, страсти, бояться их проявления и так далее. Фурье считал прямо наоборот. Чем больше человек свои страсти и эмоции проявляет, тем больше он будет производителен, и тем более интересной и содержательной жизнью он будет жить. Теперь Маркс. Маркс — это автор, конечно, совершенно иного рода, чем Фурье. Это немецкий философ школы Гегеля с достаточно тяжеловесным языком, со сложной диалектической логикой, но, как и Фурье, он является критиком современной цивилизации, которую он обозначает как капиталистический способ производства. И, как и Фурье, полагает, что ситуация должна быть изменена в пользу более гармоничного общества, которое Маркс называет обществом коммунистическим. Маркс в гораздо большей степени, чем Фурье, подвергает критике идеализм Гегеля, ну, хотя бы потому, что Маркс вырос из этой философии. С точки зрения Маркса, в капиталистическом обществе отнюдь не происходит преодоление противоречия между миром производства и миром потребления. Государство — это всего-навсего комитет по делам буржуазии, а не какая-то более высокая надэкономическая форма. А юридическое равноправие граждан, в котором Гегель видел высшее проявление свободы, это лишь форма, за которой скрывается факт эксплуатации одним человеком другого человека. Да, говорит Маркс, в отличие от предыдущих эпох, наемный рабочий и собственник предприятия, капиталист, это граждане, обладающие равными правами, это юридически равноправные люди, но это не просто не мешает, а во многом даже способствует тому, что один класс эксплуатирует другой. И, что очень важно, эксплуатация труда капиталом за фасадом юридического равноправия и буржуазных свобод основана на определенном отношении к потреблению. Имеется в виду, что потребление в капиталистической экономике служит для того, чтобы человека непрерывно вовлекать в производство и эффективно его эксплуатировать. Что является основой вот этого процесса? То, что сам Маркс называет товарным фетишизмом. Фетишизм в ее изначальном смысле описывает определенные культы у примитивных, как их тогда называли, или первобытных народов. Эти культы связаны с верой в мистические, сверхъестественные свойства каких-то особых предметов, амулетов, идолов и так далее. Маркс иронически использует это понятие для общества современного. Вроде бы современное капиталистическое общество — это общество просвещенное, продвинутое. Но, говорит Маркс, люди ведут себя фетишистским образом. Мистическими свойствами наделяются в современном обществе не какие-то предметы религиозного культа, а те товары, которые и тогда, и сегодня мы встречаем на рынке, в магазине, на полке и так далее. Так вот, что Маркс имеет в виду под товарным фетишизмом? В капиталистическом мире люди потребляют не просто обладающие полезностью предметы и услуги. Потребляют люди именно товары. Главная характеристика товарной формы — это единство двух сторон товара. Одна сторона — это потребительная стоимость, то есть полезность товара. Например, тот вкус, ради которого мы потребляем шоколад, шоколадность шоколада — это его потребительное качество или, как говорит Маркс, потребительная стоимость. Но всегда присутствует еще и меновая стоимость, которая, как правило, дана в форме цены. И поэтому любой товар — это как бы кентавр, или, как говорит Маркс, чувственно-сверхчувственная вещь. Чувственная сторона — это его потребительное качество, а сверхчувственная сторона — это его меновая стоимость или цена. В чем же выражается фетишизм? В том, говорит Маркс, что социальное, общественное или сверхчувственное измерение товара, то есть его меновая стоимость или цена, воспринимается потребителем как еще одно его естественное свойство. То есть цену шоколада мы воспринимаем через запятую с его шоколадным вкусом. Другими словами, наше физическое потребление всегда уже соединено с общественным отношением данного товара со всеми остальными товарами. Дело в том, что цена любого товара указывает на его статус, на его место в системе всех остальных товаров. Благодаря ценам мы сравниваем товары друг с другом, распределяем их на дорогие, дешевые, сверхдорогие и так далее и тому подобное. Но товарный фетишизм превращает вот эти общественные отношения в нечто естественное. Человек воспринимает их как что-то от природы данное. Естественно, что один товар дорогой. Естественно, что другой товар дешевый. Хотя ничего естественного, по сути дела, в этом нету. Таким образом, потребление того или иного товара — это всегда не только удовлетворение какой-либо естественной потребности, но это всегда еще и воспроизводство сложившегося в обществе порядка. Мы автоматически признаем через саму практику потребления сложившийся общественный порядок. Признаем его как нечто естественно данное, а не производное от наших собственных действий. Как дикарь относится к своему фетишу, как если бы в нем была какая-то мистическая сила, хотя он сам этот фетиш изготовил, так и человек, будучи производителем всех товаров, которые его окружают, относится, тем не менее, к ним как к носителям вот этой мистической меновой стоимости. Открытие Маркса состоит в том, что обычные товары, обратите внимание, не только товары престижного потребления, не только какой-нибудь сверхдорогой автомобиль или какой-нибудь модный бренд, но и самые примитивные товары, коробка спичек, буханка хлеба, все они являются носителями идеологии, то есть поддерживают сложившуюся форму существующего порядка. Почему, кстати говоря, он возникает? Почему людям ценовые отношения кажутся чем-то объективным, естественным? Ответ Маркса очень простой. Потому что товар — это зеркало, в котором человек видит себя, но видит себя как члена капиталистического общества. А каждый человек — это индивидуальный товаровладелец. Именно поэтому он воспринимает объединяющие все товары ценовые пропорции как нечто, не находящееся в его собственной власти. И, говорит Маркс, на основе вот этой же фетишистской логики возникает и эксплуатация. Дело в том, что товар при капитализме — это форма не только материальных вещей, но это и форма наших действий, в пределе даже, можно сказать, нашей жизни. Например, если есть люди, которым нечего продать, потому что у них нету никакого богатства, и они ничего не могут произвести, потому что у них нет ни ресурсов, ни техники, то они могут продать свою способность трудиться. Таким образом возникает специфический товар — рабочая сила. И, говорит Маркс, эксплуатация построена именно на том факте, что рабочие продают, а капиталисты покупают такой специфический товар, каким является рабочая сила. За свою рабочую силу рабочий получает заработную плату. Парадокс, однако, состоит в том, что на уровне капиталистической идеологии заработная плата рассматривается как плата за труд. Но, говорит Маркс, на самом деле заработная плата — это не плата за труд, а плата за рабочую силу. В чем здесь принципиальная разница? В том, что труд возникает лишь в тот момент, когда рабочая сила начинает принадлежать капиталисту, и капиталист начинает ее эксплуатировать. Заработная плата является выражением стоимости рабочей силы, то есть ее размер определяется ценой необходимых средств для поддержания жизни рабочего, чтобы он мог приходить на работу вновь. Быть способным к труду. Но ради чего ему платится заработная плата? Не ради того, чтобы его содержать. Нет, говорит Маркс, заработная плата ему платится для того, чтобы стать собственником его рабочей силы и эксплуатировать ее в таком режиме, в котором это выгодно капиталисту. То есть в таком режиме, в котором рабочий своим трудом сможет произвести средств на сумму большую, чем ему необходимо для собственной жизни. Под видом равноценного обмена рабочей силы на заработную плату происходит неравноценный обмен между рабочим и капиталистом. Итак, фетишистский характер товара состоит в том, что, потребляя те или иные товары, мы не только удовлетворяем какие-то естественные или культурные потребности, но и воспроизводим сложившийся порядок общественных отношений. именно на основании вот этого фетишистского отношения становится возможной, по Марксу, и капиталистическая эксплуатация труда капиталом рабочего класса, классом капиталистов. Таким образом, Маркс показывает, что потребление и производство далеко не сходят с исторической сцены, как считал Гегель, не превращаются во что-то преодоленное и преобразованное на более высоком уровне исторического развития, а по-прежнему, а может в большей мере, формируют основной конфликт современного общества. Поэтому можно сказать, что если Гегель, как и античные философы, пытается поставить политику над экономикой, то Маркс требует, чтобы сама экономика приобретала политическое значение, чтобы именно на основе экономических противоречий происходила социальная революция и социальное преобразование. В следующей лекции о том, почему время не убивается, почему граффити – настоящее искусство, а деньги – покупательная неспособность.